Воздух Истарика, напоенный ароматами роз, левкоев, жасмина и резиды, одурманивал жителей, и, наверное, поэтому они больше всего на свете любили сочинять сказки. В аллеях парков сказочники, увенчанные цветами, в нарядных одеждах, рассказывали сказки. И сказки эти были так необычны, что ни один человек в мире не смог бы их повторить. Язык сказанцев был очень похож на другие языки. Только в нем не было буквы «У». Да-да, друзья мои, буква «У» была им совершенно неизвестна. Поэтому вместо «угол» казанцы говорили «гол», вместо «ухо» — «хо», вместо «сурок» — «срок», а вместо «упряжка» — «пряжка». Пан Клякса быстро освоился с особенностями казанского языка и уже через несколько дней владел им в совершенстве. Казанцы жили в небольших двухэтажных домиках, окруженных зеленью и цветами, над которыми порхали тысячи пестрых бабочек, и от этого город казался еще краше. Почти круглый год, с раннего утра до позднего вечера, здесь пели птицы. Ведь осень и зима в Казандии длились недолго, всего лишь один месяц, 5 дней и 2 часа. Раз в 20 лет все сказочники страны собирались на съезд и выбирали великого сказителя. Как вы легко можете догадаться, им становился автор самой интересной сказки. Гости разбивали шатры в долине тюльпанов, аромат которых необычайно нежен и дурманит меньше, чем запах других цветов. Один за другим сказочники поднимались на башню, возведенную посредине долины, и рассказывали самую лучшую из своих сказок. Чтобы всем было слышно, им приходилось говорить очень громко, поэтому для укрепления голосовых связок сказочники все время пили мед и тутовый сок. Их слушали, затаив дыхание, ибо для сказанцев не было ничего прекраснее и интереснее сказок. Да-да, друзья мои, больше всего на свете они любили сказки. А так как в стране было очень много сказочников, то и рассказывали они свои сказки 2, а иногда даже 3 месяца подряд. С раннего утра и до позднего вечера. Но слушатели были на редкость терпеливы. Ведь съезд происходил только раз в 20 лет. Они сидели тихо-тихо. А уж если кто-нибудь чихал, то лишь потому, что никак не мог удержаться. Каждый слушатель получал маленький шарик из слоновой кости и потом отдавал этот шарик автору самой лучшей, по его мнению, сказки. Тот, кто собирал больше всего шариков, становился великим сказителем. Ему вручали огромное золотое перо, символ высшей власти в Казандии, и под звуки музыки торжественно провожали в мраморный дворец, возвышавшийся на вершине горы Казувий.